Используя мысленную связь, Саука сообщила остальным членам их группы. Саука вызывает группу П. Убийство цели успешно. Атакующая сила, оставайтесь наготове. Приступайте к использованию дыхания сна на остальных людях в этом лагере. Подготовьте их к захвату. Тех, кто сопротивляется навыку, попытайтесь вырубить силой. Если это покажется слишком сложной задачей и создаст опасность для миссии, разрешается применить летальную силу. Связь окончена. В настоящее время Сауэй сопровождал Шуну и недавно созданное святое подразделение вместе с Хакура. Их целью был король скелетов Адалман, указательный палец Клеймана. Согласно информации, которую дал им их повелитель, они должны были уничтожить его только в крайнем случае. Повелитель приказал им попытаться обратить его в свою веру и заставить перейти на нашу сторону. По информации, которую они собрали, король скелетов при жизни был кардиналом. Если их сведения верны, Сауэй мог понять, почему их повелитель попросил их попытаться завербовать его. Его сила, несомненно, была бы очень полезна. Туман вокруг них стал гуще с того момента, как они вошли, и вот настал момент, которого они так ждали. Туман рассеялся, и они увидели, что их окружают сотни скелетов. Вдалеке стоял человек, которого они искали. Шагнув вперед, Шуна произнесла: «Почему ты продолжаешь служить Клейману? Не лучше ли вам работать на того, кто хорошо относится к своему народу, кто не относится ко всем вокруг как к марионеткам, на того, кто улучшил их жизнь настолько, что даже их собственные жизни не стали бы платой за все, что он для них сделал? Мой Господь велел мне передать вам это приглашение, и он разорвет узы, которые делают вас слугой Клеймана. Он готов разорвать узы, которые держат всех здесь в плену. Ты не знаешь, что говоришь. Если бы хоть часть того, что ты сказал, была правдой, но это не важно. Мне поручено защищать этот замок, и я буду защищать. Ты также знаешь о контроле, который наложен на меня, но от него невозможно избавиться. Владыка демонов Казалим сам наложил эти путы. Теперь давайте начнем». Сложив ладони вместе в молитве, Шуна и Святой Отдел использовали новую святую магию, которую они создали. «Я возношу эту молитву тебе, наш Бог. Мы просим твоей божественной силы, чтобы позволить нам произнести это заклинание. Божье поле». Большая волна святой магии распространилась и окружила всю армию скелетов. Теперь все они были заперты в магическом барьере. Для Адельмана это зрелище было огромным шоком. Он только что увидел монстров, использующих святую магию. То, что должно было быть доступно только людям, тем, кто следовал за светлым. Неужели моя вера была ложью? Неужели светлый действительно не единственный бог? В тот день светило покинуло меня. Неужели светлый оставил меня? Может ли быть, что моей веры было недостаточно? Как монстры могли так легко создать такой барьер? И эта святая аура вокруг меня. Только самые верные слуги могли использовать такую сильную святую магию. Может ли быть, что это была моя вина? Может быть, причина моей смерти в том, что я не имел достаточно веры? Однако его мысли были прерваны последующей сценой. Девушка, стоявшая впереди группы, подняла левую руку в кулак. На ее безымянном пальце сияло кольцо. Ослепительный бело-голубоватый свет заполнил комнату, а затем она заговорила: «Пожалуйста, услышьте мою просьбу и снимите проклятие со всех, кто нас окружает. Конечно, это должно быть сделано в одно мгновение. Кроме того, я чувствую, как ты беспокоишься обо мне отсюда. У меня все хорошо, так что не волнуйся, а у тебя все отлично. Позволь мне помочь закончить это», — раздался голос Ремуру в ее голове. На ее лице появилась теплая улыбка. Внутри кольца Рафаэль творил свою магию, пытаясь во всем разобраться. «Анализ проклятия завершен. Начинаем процесс снятия». «Снятие завершено». Кольцо на ее пальце блеснуло в последний раз, прежде чем потускнеть. Все поле начало трескаться, пока не рассыпалось на куски, поскольку работа была завершена. Все, кто находился внутри, почувствовали изменения внутри себя. Вся нежить повернулась и посмотрела на своего предводителя Адельмана в ожидании указов о том, что делать. Адельман опустился на колени. У него не было лица, но на его черепе все еще можно было различить чистый шок. Удивительно, как много эмоций он мог проявить. Казалось, он потерял все свои силы и переваривает все, что произошло. Освободившись от цепей, наложенных Казалимом, он теперь был волен делать все, что пожелает. И когда в его голове завертелись последние шестеренки, он решил следовать своему сердцу. «Я сдаюсь тебе. Отныне моя вера в светлого больше не существует, я видел свет твоего Бога, и он принес мне веру большую, чем ту, что я когда-либо имел прежде. Пожалуйста, позволь мне служить ему со всеми моими последователями». Поглаживая кольцо на пальце, Шуна думала только об одном. Миссия успешна. Бинимару начал командовать своей армией. С уникальным навыком, полученным им во время праздника урожая, генералиссимусом, он идеально подходил для руководства основной армией. Так как многие силы были отданы другим группам, его задачей было войти в Джистаф и полностью захватить его. У них был приказ избегать убийств и только выбивать врагов. Причина, которую назвал им их повелитель, на самом деле была вполне разумной. У людей там не самые лучшие условия жизни. Хотя они находятся не в самом худшем положении, это не меняет того факта, что Клейман не испытывает никакой привязанности к своим подданным. С ними обращаются так же, как Клейман обращается почти со всеми, как с марионетками. Я намерен привести условия в Джиставе в соответствии с тем, что мы имеем сейчас в Темписте. Я уверен, что когда они увидят, что мы не собираемся использовать их в своих интересах, они не будут возражать против смены руководства. Им пришлось несладко с тех пор, как они разозлили Милим, так что я уверен, что они оценят улучшение. Бинимару мог только тихо хихикать. Если ты на хорошем счету у его господина или считаешься невиновным, он будет относиться к тебе по-доброму. Но разозлите его, и он убьет вас всех. Бинимару не понимал, почему он не приказал уничтожить атакующие силы, но, почувствовав магическим чувством метки проклятия, которые были у большинства нападавших, он понял, как только с ними будет покончено, с них снимут проклятие, и тогда они будут отвечать за свои последующие действия. С его армией за спиной они плавно захватили весь город и разгромили тех, кто напал на них. Всего за один день они полностью захватили территорию Клеймана. Теперь им оставалось только ждать возвращения своего повелителя. Глава 29. Вальпургия Набасты. После телепортации армии на свои места мы с Рамирис приготовились к отъезду. Рамирис собиралась взять с собой Трейни, а она попросила одолжить ей Беретту. Она сказала, что ее собственный голем слишком велик и взять его будет проблематично. Так что теперь она была обязана оказать мне услугу, которую я обналичу позже. Я пошел с Никс и Шион в качестве моих помощников. Сейчас мы стояли наготове и ждали человека, который отвезет нас на место. Посреди комнаты появилась женщина с зелеными волосами, одетая в наряд горничной. Как только Рамирис увидела ее, она оживилась и с улыбкой спросила: «Мизери, сколько лет прошло с тех пор, как я видела тебя в последний раз? Как поживаешь?» «У меня все хорошо, спасибо, что спросили. Рада снова видеть вас, госпожа Рамирис. Я здесь, чтобы отвезти вас и господина Римуру в зал собраний. Пожалуйста, следуйте за мной». Пройдя через созданные ею ворота, мы попали в большую комнату с круглым столом посередине. «Рафаэль, спрячь как можно больше моих ультимативных навыков. Оставь только Вильзевула, так как я буду использовать его во время боя с Клейменом». «Хорошо». Как только мы вошли, я увидел мужчину без рубашки, в темной куртке. Багрово-красные волосы и выпускающий большое количество маглементов из своего тела, это был владыка демонов Гай Кримсон. Я сказал Рафаэлю, чтобы он не пытался анализировать присутствующих здесь людей, так как у них есть множество способов защититься от этого умения. Мало того, о грабителе не могло быть и речи. Его использование не могло быть полностью скрыто, его могла обнаружить другая сторона и сопротивляться, поскольку навык анализировал как разум, так и душу цели, чтобы скопировать и украсть. Я установил с ним зрительный контакт и кивнул ему в качестве приветствия. В ответ он лишь слегка ухмыльнулся. Я направился к свободному месту и сел. Следующим вошел огромный человек с синими волосами. Даже несмотря на всю его силу, от него исходила спокойная аура. Но это спокойствие, казалось, могло взорваться в любой момент. Даже не анализируя его с помощью навыков, с первого взгляда можно было сказать, что он обладает таким количеством маглементов, которые могут сравниться с Вилдорой. Когда он вошел в комнату, то бросил на меня взгляд и приподнял бровь. Однако с его уст не слетело ни слова. Он прошел к свободному месту рядом с Гаем и сел. Это был владыка демонов Дагруль. Следом за ним шел хорошо одетый мужчина со своим средним вампирским плащом. У него были светлые волосы, а вокруг него витала аура элегантности. Он был заместителем владыки демонов Валентин. За ним шли пожилой мужчина с внешностью дворецкого и молодая женщина в наряде горничной. У женщины были серебристые волосы, а оба ее глаза были разного цвета, один красный, другой синий. Она была сильнее, чем то, что стояло перед ней, с большим отрывом она была настоящей владыкой демонов Валентин. Как только они вошли в комнату, она посмотрела прямо на меня, не пытаясь скрыть свой взгляд, она, казалось, искала что-то во мне. Она не нарушила своего спокойного фасада, пока я не почувствовал, как высший навык Асмодей резонирует с ее уникальным навыком похоть. Ее глаза расширились на мгновение, прежде чем она разорвала зрительный контакт. На мгновение появилось выражение задумчивости, а затем оно сменилось полным покерфисом. Следом за Валентин появился запыхавшийся мужчина с серо-голубыми волосами с фиолетовой полосой. Он выглядел довольно усталым, но как только он увидел Рамирис, появилась озорная улыбка, и он сделал замечание в ее адрес. «О боже, боже, ты так быстро уменьшаешься. В последний раз, когда я тебя видел, ты была вот такой», — сказал он, поднимая ладонь на высоту своего роста. «Ты даже привела двух нянек, да? С каких пор у тебя есть слуги? Заткни свой рот, Дина. По крайней мере, у меня теперь есть друзья. Могу поспорить, что ты пришел один только потому, что никто не хочет следовать за тобой». Эти двое собирались начать спорить, как брат и сестра, но после того, как Дина бросил взгляд на Гая, он решил просто отправиться на свое место и вздремнуть, пока все не придут. После этого появилась Фрия с двумя слугами. У нее были серебристые волосы и небесно-голубые глаза. Одета она была в откровенный наряд, демонстрирующий ее изгибы. Один из слуг был человеком с крыльями в маске льва, а другой – гарпией с большой грудью, имевшей небольшое сходство с Фрией. Следом вошел человек, вызвавший Шизу, Леон Кромвель, с длинными платино-светлыми волосами, четко очерченным лицом и голубыми глазами. На его лице не было ни следа эмоций, и он прошел прямо к своему месту. В этот момент времени не хватало только двух человек, и, словно дожидаясь, пока все войдут, появился Клейман. Неся на руках маленькую лисицу, он шел позади Милим. У Милим в этот момент было пустое выражение лица, как будто она погрузилась в раздумья. Идя рядом с ней, Клейман попытался продемонстрировать свою силу, ударив ее, но как только он взмахнул кулаком, я исчез. «Смотри, куда идешь, Клеймен? Неужели ты так и не научился уважать начальство? Держу пари, твои родители разочарованы тем, как по-детски ты себя ведешь. Как насчет того, чтобы пойти на свое место?» Я появился на пути его удара и остановил его, схватив его за кулак. На лице Клеймана появилось безумное выражение. Он выглядел готовым начать драку в этот самый момент. Взглянув на сидящих за столом людей, он увидел их насмешливые улыбки и на мгновение успокоился. У него мелькнула мысль. «Точно, все, что мне нужно сделать, это унизить этого слизняка перед всеми. Если я сейчас разозлюсь, другие владыки демонов не будут уважать меня за то, что я так легко потерял самообладание. С Милим в качестве моего раба они будут вынуждены признать мою силу. Неважно, что мои планы убить его провалились. Все, что мне нужно сделать, это закончить эту встречу, и я буду свободен забрать у него все». Клейман убрал кулак и пошел прямо к своему месту, игнорируя меня, и, действуя так, как будто ничего не произошло, он прояснил свой голос и обратился к толпе. «Теперь, когда мы все присутствуем, давайте начнем эту Вальпургиеву встречу. Это собрание было созвано для того, чтобы обсудить мою просьбу захватить территорию Слизи. Позвольте мне объяснить причину, по которой я хочу править на его земле. Сидящий здесь слизняк убил одного из моих самых верных слуг безо всякой причины. Я послал своего слугу Мюррен поговорить с ним в надежде присмотреть за ним, может быть, даже пригласить его народ установить дружеские отношения с моим. Однако, как только слизь вернулась на свою землю, он убил ее, не дав ей шанса объяснить причину своего пребывания там. Мало того, в поисках власти этот слизняк даже сотрудничал с владыкой демонов Карионом и обманом заставил его помочь ему обрести имя владыки демонов. С помощью Кариона он призвал армию из Фалмута и убил их всех с помощью Кариона. Слизь продолжал строить козни ради власти и, в конце концов, нацелился на мою жизнь. Он хотел убить меня в надежде занять мое место владыки демонов. Он даже пытался манипулировать Милим, чтобы она помогла ему обрести силу. Беспокоясь за своего друга Кариона, она попыталась образумить его, однако разум Кариона был обманут до такой степени, что он попытался убить Милим. В завязавшейся схватке Карион лишился жизни. Продолжая идти дальше и дальше, он тянул время, чтобы его слуги собрали души, используя все преимущества своего положения председателя. Этой ролью он обладал только потому, что именно из-за него было созвано это собрание. Время от времени на его лице появлялось выражение легкого беспокойства и нервного пота. Должно быть, он чувствовал, как связь с его слугами начинает исчезать одна за другой. Поскольку он не мог отложить собрание, чтобы набрать душ для своей эволюции, так как что-то пошло не так, Клейман остановил свою речь и спросил двух владык демонов, которые возражали против его поглощения, об их причинах. «Владыка демонов Валентин, почему вы возражали против моей просьбы? Возможно, вас интересует территория слизи?» «Нет, я возражал против вашей просьбы, так как у меня есть интерес к тому, что станет с территорией слизи. Чтобы вырастить такой продвинутый город за такое короткое время, было бы стыдно позволить кому-то вроде вас остановить его. В конце концов, как долго вы руководили Джистовом? Для сравнения, единственная причина, по которой ваша нация не застопорилась, это все знания и сокровища, которые находятся в ее руинах», — прямо заявил Валентин. Клейман нахмурился, но ничего не сказал и повернулся к Рамирес. «Что скажете вы, владыка демонов Рамирес?» «Я считаю, что он больше подходит для того, чтобы возглавить лес Джуры. Я говорил с моими слугами-дриадами, и доклад, который мне дали о нем, был 10 из 10. С другой стороны, я слышал о том, что ты пытался посеять в лесу смуту. Ты уверен, что подходишь для этой территории? Я только что получил сообщение от своих людей об успешном захвате Джистова, так что я мог бы ускорить этот процесс. Если позволите, Клейман уже слишком долго тратит наше время. Я хотел бы представить просьбу и контраргумент на все, что было им сказано. В конце концов, все это ложь, и в отличие от неподготовленного Клеймана, у которого есть только слова его слуг, у меня есть доказательства». Достав бумаги с доказательствами, Шион подняла их и передала всем сидящим за столом. «Клейман не только потратил все наше время здесь, но и потратил его на ложь. Вы более чем свободны проверить факты в любой момент времени. Прежде всего, Мюрран все еще жива. Я просто убрал контроль, который Клейман наложил на нее. После этого она с радостью рассказала мне о его плане уничтожить мой город с помощью Фалмута. Детали плана написаны на первой странице. Невозможно. Он принимает нас за идиотов. Я видел, как он убил ее, своими глазами», — Клейман прервал. «Он говорит правду. Я говорила с ней. Я знаю, что она жива», — сказала Рамирес. «В любом случае, я вижу, что вы все устали от этого. Если у вас есть вопросы по поводу доказательств, которые я принес, вы можете задавать их. Я изложу свою просьбу. Поскольку Клейман нацелился не только на меня, но и на мою территорию, будет справедливо, если я также заявлю о своем желании захватить Бжестав». К этому моменту большинство присутствующих уже устали слушать Клеймана и хотели закончить эту встречу. Так что большинство даже не потрудилось посмотреть на доказательства в данный момент. Заметным исключением были Гай и Валентин. Повернувшись к Клейману, я произнес: «А во-вторых, я хочу с тобой сразиться. Давай закончим на этом». Вторая просьба привлекла внимание собравшихся. Гай воспользовался случаем и сказал: «Кто-нибудь не согласен с просьбой Ремуру завоевать Бжестав?» В наступившей тишине Гай продолжил говорить: «Нет, в таком случае, пусть они сражаются. Тот, кто победит, разрешит свою обиду и сохранит территорию другого. Есть возражения?» Клейман попытался заговорить, но его прервал Гай. «Для того, кто называет его просто слизью, я не ожидал увидеть, что ты попытаешься жаловаться. Разве ты не называешь себя повелителем демонов? Тогда защищай свой титул». «В таком случае, я согласен», — скрежеща зубами, ответил Клейман. «Милим вскочил и попытался напасть на меня, но я телепортировался в сторону. Бросив лисицу, которую он держал, Клейман послал ее в атаку на меня. Шион и Никс собирались остановить его, но я удержал их. Проклятие было отключено. В этот момент лисица, которая направлялась ко мне, мягко приземлилась в мои руки. «Не волнуйся, теперь ты свободна. Как насчет того, чтобы немного побыть в стороне от этого?» — сказал я лисе, передавая ее Шион. «Милим, если ты и дальше будешь так себя вести, я запрещу тебе впредь получать сладости или еду, приготовленную Шуной». Эти слова остановили ее на месте. На ее лице появилось выражение абсолютного ужаса. «Ты не сделаешь этого. Давай сделаем несколько шагов назад. Что угодно, только не это». «Слушай, я вылечилась, не нужно никаких радикальных мер», — крикнула Милим. «Как, что ты сделал? как ты нарушил мой контроль. Клейман был в замешательстве и теперь начинал паниковать. Ты понятия не имеешь, что ты делаешь. Я заставлю твоих собственных слуг сражаться с тобой. Он попытался использовать кукловода на Шион и Никс, но безуспешно. Он уже собирался призвать своих марионеток, когда получил удар кулаком в лицо. Когда он отлетел назад от удара, я телепортировался на его пути и схватил его за голову. И затем продолжил многократно ударять его о землю. Держа его за лицо, я сказал ему свои последние слова. «Извини за это, но я твердо придерживаюсь правила. Не позволяй противнику усилиться. Надо было с самого начала идти напролом. Может быть, тогда ты стал бы маленькой проблемой. Но теперь уже слишком поздно. Ты слишком слаб и заноза в заднице, так что умри». Ударив рукой в его грудь, я активировал Вельзевула, мгновенно поглотив его. Клейман был повержен в считанные секунды. Без своих марионеток он не имел большей части своей силы. Лишенный марионеток, хозяин даже не смог оказать сопротивление. В зале на мгновение стало тихо, пока не раздался медленный хлопок. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. У нас есть победитель. После поражения Клеймана я объявляю Ремуру владыкой демонов. Есть ли возражения? Сказал Гай. Глава 30. Октограмма на басты. Пов Гай Кримсон. Гай Кримсон, красный первородный и один из сильнейших в мире, сидел в зале собраний, с дождь за спиной и ждя прибытия остальных владык демонов. Он услышал от Вильзард новость о том, что ее брат Вильдра исчез. Она была немного зла на себя за то, что не отправилась спасать его раньше, но в конце концов решила, что, возможно, смерть еще пару раз поможет ее брату успокоиться. Рейн, Вильзард, Вальпургиева ночь о том, что в лесу Джуры появился новый вождь, и этот новый вождь хотел назвать себя повелителем демонов. Его не интересовали слабаки, поэтому он дал бы новоявленному истинному повелителю демонов шанс проявить себя, прежде чем решить, стоит ли обращать на него внимание или нет. Кстати говоря, высокий Киджин вошел вслед за Мизери, проанализировав его сразу. Как только он появился, он начал оценку с помощью расчета божественной скорости и своего собственного навыка анализа. Магляменты считываются. Неплохо. Истинная форма. Эволюционировавшая слизь. Навыки. Имеет одно высшее. Подождите. У него больше одного высшего навыка. Он проделал большую работу, пытаясь скрыть их, но следы навыков все еще остались. Это говорит о его неопытности в их сокрытии. Должно быть, он получил их совсем недавно. Если бы я начал с ним бой, то смог бы правильно определить, сколько у него навыков. Его сущность несет в себе присутствие Вильдоры. Создается впечатление, что он только что провел с ним время. Судя по остаткам сущности и дню исчезновения Вильдоры, вероятность того, что Вильдора действительно умер, низки. Надо будет сообщить об этом Вильзард. Весьма интересная слизь. У него дружеские отношения с Рамирес. Теперь, когда я заинтересовался, точка, точка. В конце концов, встреча началась, и Клейман заговорил о Ремуру. Ничто из того, что он говорил, не представляло для Гая особого интереса, так как он мог сказать, что большинство из того, что он говорил, было ложью. Единственное, что его заинтересовало, это действие Милим, когда она вошла. Неужели ей было так скучно, что она решила играть в марионетку для такого слабого человека? На самом деле его внимание привлекла ее реакция, когда Ремуру вошел. Она была очень тонкой, но в его глазах все было ясно как день. «О, Вильданова, тебе лучше поберечься, кто-то собирается забрать твою дочь». Что бы он подумал об этом, если бы все еще был рядом? Не только у Милим, но и у Валентины на лице появилось удивление. С каждой секундой у Гая появлялось все больше причин следить за Ремуру. К тому времени, как Клейман закончил говорить, Гай уже был готов увидеть их бой. Ремуру не только несколькими словами растормошил Милим, но и победил Клеймана всего за несколько секунд, поглотив его прежде, чем он смог нормально сражаться. «Я прошу прощения за то, что это заняло так много времени, учитель. Я только что получил отчеты от моих слуг и собрал как можно больше информации о человеке по имени Ремуру. Имцепов, у меня нет возражений, как я и говорил, тот, кто сможет победить другого, сможет сохранить титул и остальные земли», — сказал Гай. «У меня нет возражений, если Гай одобрит, то мне этого достаточно», — сказал Дагруль. «Нет, я с самого начала знала, что Ремуру надерет ему задницу», — возбужденно крикнул Рамирес. «Мне все равно, кто станет повелителем демонов», — сказал Леон. «Мне тоже все равно, он сильнее Клеймана, так что», — сказал Дина, откинувшись на спинку стула, не потрудившись закончить предложение. «У меня нет возражений», — заявил Рой Валентин. «Ноль возражений. Из Римуру получится отличный повелитель демонов», — сказал Эмилим, делая руками крестик. Карион неловко снял свою маску и сказал: «Нет возражений. У нас был план, как справиться с Клейманом, поэтому я и надел маску, но, думаю, в итоге мне не пришлось. Вообще-то, я бы хотел уйти с поста повелителя демонов. Поражение от Милима и сегодняшнее присутствие здесь показали мне, насколько я не имею права называть себя таковым. Сейчас я хотел бы отойти в сторону и управлять своей страной. Клейман планировал напасть на Евразанию, и я хотел бы посмотреть, каков ущерб, прежде чем принимать дальнейшие решения. Ты уверен в этом, Карион? Ты мне понравился, я даже ожидал, что ты пробудешься через несколько сотен лет», — спросил Гай. «Я уверен, я ценю твою заботу, но я принял решение. Раз уж Карион заговорил об этом, я бы тоже хотел уйти с поста повелителя демонов. Я тоже считаю, что не имею права быть повелителем демонов. Я хочу попросить Милим взять меня в подчинение. Примите ли вы меня?» — сказала Фрея. «Ух, я, почему ты не сказал мне об этом раньше? Что если мы разрушим нашу дружбу, если ты станешь моим подчиненным? Я не хочу, чтобы это случилось. Этого не случится, Милим. Поскольку мы будем проводить больше времени вместе, когда я стану твоим подчиненным, возможно, мы станем более близкими друзьями, как ты думаешь? Хорошо, если это действительно то, чего ты хочешь, я согласна. С этим мы можем наконец-то закончить собрание и начать наш званый ужин. Подождите, теперь, когда нас осталось 8, это уже не будет 10 великих владык демонов». Настроение внезапно стало мрачным, все смотрели на меня так, словно хотели убить. Милим бросилась ко мне и закричала: «Римуру, что ты наделал? Мы как раз собирались приступить к трапезе. Теперь мы застрянем в этой комнате на несколько дней, может быть, на месяцы. Подожди, подожди, как насчет октограммы? Ну, знаешь, 8 человек, все просто и звучит круто, не надо напрягаться по этому поводу». И снова настроение стало бодрым. «Есть возражения? Мы можем взять это название и не беспокоиться об этом. Мы можем просто начать пир», — Гай встал и сказал. Мгновение тишины. «Нет, нет, ноль. Раз все согласны, давайте начнем пир. Если позволите», — Рой Валентайн встал. «Мне стало известно, что у одного из моих подданных возникли небольшие разногласия с Римуру. Я хотел бы попросить о личной встрече с ним, чтобы разобраться в ситуации. Я бы попросил об этом после пира, но у меня есть дела, на которых я должен присутствовать на своей территории в ближайшее время, поэтому будет лучше, если мы позаботимся об этом сейчас. Есть несколько частных комнат для встреч, которые вы могли бы использовать. Мизери может направить вас к ним». «Хорошо, Никс, у тебя есть еда, которую мы привезли из нашей страны, поэтому ты должна остаться здесь, чтобы другие владыки демонов могли попробовать нашу еду». «Я понимаю, господин». Вслед за Мизери нас отвели в другую комнату. Как только дверь комнаты была закрыта, Люминус сбросила маскировку горничной и переоделась в черное платье. Глядя в сторону Роя, она заговорила: «Отправляйтесь назад, это, вероятно, займет некоторое время». С этими словами Рой превратился в летучую мышь и исчез. «Как много ты знаешь, она уже должна была поговорить с тобой». «Она сказала, что поговорит», — сказала Люминус с ожидающим лицом. «Я был немного сбит с толку случайным раскрытием ее личности и неожиданным вопросом, который она задала. Кто? Ты знаешь, кто содержится в моем замке. Вот кто». «Она сказала, что с тобой уже можно поговорить, так что ты должен знать. Хло, то есть Хрона». «Да, Римуру, ты можешь сделать это сейчас. Она сказала мне прийти к тебе. Она сказала, что ты сможешь освободить ее печать, и что я должна убедиться, что ты сделаешь это, пока не стало слишком поздно. Она постоянно напоминала мне сказать тебе это. Ты даже не представляешь, как долго я ждала этого дня. Она была такой неопределенной, когда речь заходила о том, что произойдет, но она всегда говорила, что самое главное – убедиться, что вы ее освободите. Она сказала, что поговорит с тобой об этом». Люминус говорила со множеством разных эмоций. Она была взволнована возможностью вернуть свою подругу. Она была напряжена из-за того, как неясно Хрона говорила о будущем и о том, как долго ей придется ждать. Беспокоилась, что не сможет. И, к сожалению, Мне пришлось разбить ее пузырь. Я пока не могу. Урх, Люминус получила критический урон. Она села на диван и издала небольшой стон. Я так долго ждала. Ты не знаешь, каково это, знать, что произойдет в будущем, но тебе дано только в туманных терминах и загадках. Махинации со временем, как они это называют, должны были убедиться, что я иду по тому же пути, что и в их временной линии. Будучи единственным, кто смутно знает будущее, я должна была быть уверена, что не сделаю никаких резких изменений, иначе случится махинация времени. Сейчас я могу ее понять. Представьте, что у вас есть друг-путешественник во времени, который говорит вам, что примерно через 1500 лет произойдет что-то важное. Но они не говорят вам, что именно произойдет, только то, что вы должны поговорить с одним человеком, которого еще не существует и не будет существовать более 1000 лет, что он будет ключом к чему-то большому, что произойдет тем, кто может помочь вашему другу вернуться. Вы ждете и ждете, и наконец вам удается поговорить с этим человеком. Не думаю, что большинство людей смогли бы сохранить спокойствие. Через несколько секунд она встала и привела себя в порядок. Сделав глубокий вдох, она успокоилась. Прочистив горло, она снова заговорила. «Я прошу прощения за это, я не могла больше сдерживать себя, чтобы не спросить. Давайте начнем с нуля. Меня зовут Люминус Валентин. Рада наконец-то познакомиться с тобой, Ремуру Темпест». Глава 31. Интерлюдия Луминус и Хрона. Набасты. Люминус Пов. Прошло более 1000 лет с тех пор, как она встретила легендарного героя Хрона. Однажды Хрона просто зашла в дом, где жила Люминус, и вскоре они стали близкими друзьями. Она понравилась Люминус, так как была довольно приятным человеком. Временами она была немного дурашлива, но всегда приносила радость в каждую комнату, куда входила. В душе она была настоящим героем. Проводя так много времени с Хрона, они очень сблизились. Хрона открылась о своей настоящей личности, или личностях, и о своем прошлом, или, может быть, о будущем. Она рассказала Люминус о своих приключениях, о тех приключениях, которые ей предстояли, и в конце концов заговорила о неком человеке по имени Ремуру. Хрона дала ей подсказки о будущем, которое она видела. Она видела полное разрушение всего на этой планете. Она рассказывала о том, как много раз пыталась предотвратить это, но лишь на мгновение терпела неудачу и обрекала всех на гибель. Она винила себя в своих неудачах и была готова сдаться. Они застряли в петле, как будто сам мир приводил все в движение. Но на этот раз она получила нечто новое. Волшебный предмет, сделанный самым умным человеком, которого она знала. С виду это были простые часы, но их возможности были ей просто необходимы. Они позволяли ей свободнее использовать свое высшее умение Йоксатата, повелителя пространства и времени. Это не был навык, который она заработала сама. По этой причине она не смогла обрести достаточный контроль, пока не стало слишком поздно. Каждая петля портила ее воспоминания, поэтому опыт, полученный во время петель, был потерян. Оставались лишь фрагментарные воспоминания. Но сейчас голова была ясной, и она чувствовала, что это последний раз, когда ей придется вернуться назад. Когда дело касалось большинства вещей, ей приходилось говорить туманно. Но единственное, что заставляло ее говорить более свободно, это человек по имени Ремуру. Она продолжала рассказывать о всяких мелочах то тут, то там, что только усиливало любопытство Люминус. В конце концов, Люминус видела силу Хрона, а теперь ей говорили, что она не сравнится с тем, кем станет этот человек. Хрона даже подшутила над ней, сказав, какими замечательными друзьями мы станем. И хотя она могла сказать, что это была в основном шутка, я не могла быть слишком уверена. Хрона заставила ее размякнуть и помогла ей полюбить этот мир. Только благодаря Хрона ее последователи не были все убиты, когда Вилдора напала на нее. Именно она вдохновила ее на создание новой страны Рубериас. Как вампир, она должна была потреблять человеческую кровь, как и ее последователи. Поэтому вместо того, чтобы создать тюрьму для людей, где их использовали бы только ради их крови, она создала мирную страну, где люди охотно отдавали бы свою кровь. Именно тогда она обнаружила, насколько вкуснее кровь, взятая у счастливого человека. В процессе создания Рубериаса она стала богом для его жителей. Это звание давало множество неожиданных преимуществ. К сожалению, вскоре ей пришлось попрощаться с 1/3 своего нового лучшего друга. Ей пришлось попрощаться с Хлоей. Хрона была создана из душ 3 людей в одном теле. Вернее, 2 людей и Манаса. существо, созданное из негативных эмоций, которые Хлоя испытывала в конце каждого цикла, существо, которое обрело разум после того, как получило имя Хронаа, и вскоре после того, как Хлое пришлось уйти, поскольку ее вызвали в будущее, Хронаа тоже пришлось уйти. Было много дел, которые нужно было сделать, и мир нуждался в своем герое. Таким образом, Люминус осталась в основном одна. У нее все еще были подчиненные, но это было уже не то. Люминус осталось ждать до того дня, когда штормовой дракон был освобожден из своего заточения. Тогда она поняла, что скоро наступит время воссоединиться со своими друзьями. Ждать пришлось бы долго, ведь Вилдора все еще была на свободе. Но это было ожидание, которое она готова была выдержать. В конце концов, пришло время их встречи. Она получила известие о том, что Клейман хочет захватить его территорию, и была вызвана Вальпургиева ночь. Она почти не могла сдержать охватившего ее волнения. Хронаа сказала ей, что она будет общаться с Ремуру. Она не сказала, что именно она ему скажет, только сказала, что он будет знать, что ему нужно делать. Войдя в зал собраний, она встретилась с ним взглядом. Было странно встретить человека, о котором тебе рассказывал друг. Он выглядел спокойным, и она ничего не могла уловить, пока не почувствовала реакцию своего навыка. Уникальный навык «Похоть», который она приобрела, горел, словно встретил свою вторую половинку. Словно сам навык хотел покинуть ее душу и направиться к нему, но в следующее мгновение оно остановилось. Что-то изменилось в навыке, но она не могла понять, что именно. Когда она попыталась проанализировать себя, то не почувствовала никаких изменений, она по-прежнему ощущала контроль над своим навыком. На первый взгляд казалось, что ничего не изменилось. Она не могла сделать правильный анализ так, чтобы никто не заметил, поэтому ей пришлось подождать до позднего времени, чтобы как следует изучить его. Пока же она ждала окончания встречи, чтобы они могли наконец поговорить. И после того, как они смогли получить отдельную комнату для переговоров, она не смогла взять себя в руки и просто начала болтать без умолку. Через некоторое время, когда она осознала, что натворила, она решила попробовать еще раз. «Я прошу прощения за это, я не могла больше сдерживать себя», чтобы не спросить. «Давайте начнем с нуля. Меня зовут Люминус Валентин. Рада наконец-то познакомиться с вами, Ремуру Темпест». Глава 32. Встреча с Лапласом Набасты. «Я тоже рад познакомиться с тобой, Люминус. Мне кажется, я должен предупредить тебя, что Рой может быть в опасности. Если хочешь, можешь послать Шион на помощь. Если они будут работать вместе, то смогут легко о нем позаботиться». «Что? Это то, что тебе сказал Хронаа? Насколько велика угроза? Нам стоит туда отправиться?» «Нет, на данный момент этот человек не представляет угрозы. Это член умеренных шутов, один из тех, кто тайно работал с Клейменом. Рой мог бы легко убить его, если бы принял бой всерьез. Хотя, если вы предпочитаете, мы можем поговорить в вашем замке после того, как разберемся с ним», — спокойно ответил я. «Хм, я доверяю Рою, но если есть риск, что кто-то проникнет в место, где я держу Хронаа запечатанный, я бы предпочла, чтобы мы позаботились об этом сейчас. Я имела дело со своей долей тараканов и знаю, что если мы собираемся иметь с ними дело, мы должны быть уверены, что они умрут с первого раза. Люди не всегда умирают, когда их убивают». «Хорошо», — я сообщил Никс, «что уйду на время, чтобы она не волновалась. Пойдемте, Шион, Люминус». Они подошли как раз вовремя, чтобы увидеть, как Валентин выстрелил багрово-красным лучом магии. «Умри, кровавый луч». Я видел, как Лаплас крался за Валентином, используя универсальное чувство с помощью Рафаэля. Он оставил иллюзию перед Валентином, чтобы получить достаточно времени для тайного нападения. «Жаль, что мы подоспели раньше него». Телепортировавшись перед Лапласом, я послал удар прямо ему в лицо, отбросив его назад и разорвав иллюзию. Удивительно, но Лаплас успел вовремя заблокировать удар. Теперь, когда я помешал ему убить Роя, я активировал барьер, который не позволит никому телепортироваться отсюда. Когда я кивнул Шион, она бросилась к летящему Маджину и попыталась ударить его, но Лаплас каким-то образом маневрировал в воздухе, едва увернувшись от удара. Лаплас мог быть самым сильным из умеренных шутов, но в данном случае он был полностью вне игры. Дебилизация. Лаплас вдруг почувствовал, что вес его тела увеличился вдвое. И даже если бы он мог предвидеть следующий удар с помощью своего уникального навыка видения будущего, он знал, что его тело не успеет за его движением. Создав иллюзорную версию себя с помощью уникального умения «Обманщик», он попытался сбить с толку Киджина, который наносил очередную атаку в его сторону. «Ты забыл, в чьем королевстве ты находишься?» «Удар души», — сердито проговорил Люминус. Лаплас слабо упал на землю. Если бы это был только один за раз, он знал, что мог бы убежать. Но будучи окруженным тремя владыками демонов одновременно, да еще и с заблокированной телепортацией, он не видел способа сбежать. Если Клейман был мертв, значит, даже если он попытается сбежать, используя свое астральное тело, у них есть способ остановить его. Меч фиолетового лосого Киджина приближался к нему, он закрыл глаза и задумался. «Тир, Футман, Казалим, я думаю, что не смогу вернуться. Сегодня мы потеряли не только Клеймана, но и меня. Этот дурак, почему он не послушал моих предупреждений? Я не смогу увидеть, как осуществится наша мечта, но, надеюсь, вы сможете жить в мире, который мы хотели». Но удара, которого он ожидал, так и не последовало. Лаплас попытался пошевелиться, но его тело кита застряло на месте. Пространственная блокировка успешна. Цели были заперты в своих текущих местах. Меч, которым Шион замахивалась на Лапласа, остановился на грани того, чтобы разрубить его пополам. «Еще нет», — сказал я, подходя к нему. Как только я оказался перед ним, я протянул ладонь к его лицу и приложил ее. «Активирую общий разум и навык грабитель для анализа воспоминаний». Рафаэль приняла всю информацию для меня и через секунду заговорила. «Предложение. Возьмите в подчинение умеренных шутов. Главная причина их союза с Юоки в том, что Казалим следует его указаниям. Они могли бы быть полезны своими связями с организациями, которые создал Юоки. Теперь, когда повелитель демонов Казалим получил новое тело Кагали, он будет управлять гильдией искателей приключений Цербером после его смерти. Из того, что я проанализировал, их цели – просто жить счастливой жизнью со своей семьей. А что насчет Клеймана? Они, вероятно, затаят злобу на меня за его убийство. Это не будет проблемой. Хотя они очень привязаны к нему, они видели, что он постепенно отдаляется от них и предпринимает более радикальные действия. В этом мире, если ты нападаешь на кого-то, кого не должен, тебя убивают. Они предупреждали его, чтобы он не предпринимал никаких действий, но он все равно продолжал нападать. Они будут злиться на вас, но это временно. На худший случай я уже придумал несколько решений. Доверься мне, мудрец, я сделаю это. Я не знаю, что вдруг сделало Рафаэля таким разговорчивым, но если профессор настаивает, я, вероятно, должен просто поверить. Цербер – одна из лучших организаций по сбору разведданных, а гильдия – одна из самых уважаемых в обществе организаций, не помешает добавить их на мою сторону. Я использовал сильный усыпляющий газ из навыка дыхания частиц, чтобы вырубить его. Открыв канал связи с человеком, которому я мог доверять больше всего, чтобы присматривать за Лапласом, я спросил его: «Диабло, ты сейчас занят? У меня есть кое-что, с чем ты мог бы мне помочь?» «Вовсе нет, лорд Римуру. Сейчас мы перевозим отобранных пленников обратно в Фалмут. Гелиаса более чем достаточно, чтобы присмотреть за ними, пока карета не прибудет к месту назначения. Только дайте мне команду, и я буду там, где вам нужно», — Диабло ответил немедленно. «Отлично, в таком случае, встретимся в специальной камере, которую мы построили. У меня есть очень скользкий человек, за которым ты должен присматривать, пока я не освобожусь. Обращайся с ним вежливо. Он потенциальный союзник». Повернувшись, я увидел Люминус и Роя, готовых убить Лапласа, но они пока смотрели на мои действия. «Мисс Люминус, мне нужно будет забрать этого человека, так что, надеюсь, вы не против, если я отойду на секунду». «Делай, что хочешь». Она все еще выглядела так, будто хотела убить его, но кивнула мне. «В таком случае, я исчез из этого места, чтобы высадить его с Диабло, а затем вернулся туда, где стоял всего несколько мгновений назад». «Хорошо, теперь, когда мы закончили с ним, как насчет того, чтобы возобновить наш разговор?» «Во время разговора мы поднимали разные темы. Мы решили заключить союз друг с другом. Я рассказал ей о том, что произошло с Хинатой, она сделала себе фейспалм и сказала, что поговорит с ней об этом. Она проследит, чтобы паладины знали, что не стоит нападать на нас и что мы теперь союзники. Так как Шион угощала нас едой, которую я принес, Люминус тоже узнала, насколько хороша была наша еда, и захотела к нам в гости, чтобы посмотреть наш город. Она также открыла для нас приглашение прийти в гости и осмотреться. Люминус продолжала рассказывать о вещах из своего прошлого, и так как у нас был общий знакомый, она рассказала о своих историях с Хронаа. Поскольку мы не хотели долго говорить о делах, мы просто болтали обо всем, что приходило в голову. Когда я получил сообщение от Никс о том, что Вальпургия скоро закончится, я понял, что пора закругляться. Мы попрощались и отправились обратно в Темпест. Жаль, что мне не удалось пообщаться с другими повелителями демонов, но у меня всегда были шансы сделать это в будущем. В ближайшие несколько дней или недель я должен был начать процесс передачи власти в Джистре. Хотя я теперь был официальным правителем благодаря победе над Клейменом, потребуется некоторое время, чтобы все наладить и проинформировать граждан о том, что произошло. Мне также пора было забирать детей и вести их в Темпест. И, с новым публичным объявлением о моем статусе повелителя демонов, я был уверен, что мне придется встретиться с представителями колдовской династии Сарион. С захваченным Лапласом и почти завершенной подготовкой к операции «Жадность» скоро пришло бы время позаботиться о Юлке. А после него мне предстояло разобраться с Руссо. Теперь, когда у меня было время посмотреть на вновь полученные навыки, пока я ждал, пока все вернутся с завоевания Джистова, я сообщил Рафаэлю, чтобы он передал мне информацию о вновь полученных навыках. Понял. От Клеймана вы получили навыки. Уникальный навык кукловод и присущий ему навык астральное тело. Кукловод. Это умение может преобразовывать информацию в зашифрованные сообщения, ведя наблюдение на большой территории. Развертывание членов его команды на какой-либо территории позволяет им функционировать как его глаза и уши для сбора разведданных. Танец марионеток. Эта способность позволяет создавать кукол из маджинов, чьи души вы украли. Куклы-марионетки могут мгновенно регенерировать и продолжать атаковать, если их уничтожить. Однако эти куклы не защищены от атак на их души. Астральное тело дало ему способность самостоятельно передвигаться как духовному существу. Оно также позволяет сохранять сознание и воспоминания, поэтому даже если вы потеряете физическое тело, вы никогда по-настоящему не умрете, пока ваша душа остается нетронутой. И с Лапласом мы скопировали эти способности. Обманщик. Уникальное умение, сочетающее иллюзорную магию, такую как обман, проникновение и сокрытие, которое можно использовать для обмана чувств противников. Он также обладает защитным механизмом, который позволяет обнаружить магию рядом с вами. Видение будущего. Уникальный навык, дающий способность предвидеть будущее. С помощью этой способности вы можете видеть будущее на несколько секунд вперед. Глава 33. Наш новый дом на Басты. Лаплас проснулся и обнаружил человека, которого он знал как Ремуру, и хорошо одетого черноволосого дворецкого, стоящего перед ним. «Лаплас, я пришел поторговаться», — сказал я. «Чего ты хочешь? Зачем ты привел меня сюда?» — спросил клоун, вставая, пытаясь собраться с мыслями. Лаплас попытался активировать свои навыки, чтобы найти выход из этого места, но обнаружил, что ни один из его навыков не присутствовал. «Что ты сделал с моими навыками?» — с большой паникой в голосе спросил он. «В настоящее время они отключены. Если ты докажешь, что я могу доверять тебе, я могу восстановить их, а пока, как насчет того, чтобы поговорить?» Благодаря небольшому эксперименту Рафаэля с использованием Асмодея и его власти над душой, а также со способностью грабителя красть навыки в качестве руководства, я смог отключить навыки. Это был процесс, который требовал некоторой тщательной работы и долгого времени, чтобы не повредить душу, чтобы она не сработала во время боя, но это было здорово для подобных ситуаций. Обычно спокойный клоун, который любит дурачиться, на секунду стал серьезным. Он был захвачен в плен, и его навыки каким-то образом были отключены. Он начал задаваться вопросом, обладает ли человек перед ним таким же навыком, как Юки, способный отключать навыки. «Чего ты хочешь от меня? Я хочу заключить союз с умеренными шутами». «Ну, вместо союза это было бы больше похоже на то, чтобы взять вас, ребята, в качестве подчиненных. Что заставляет тебя думать, что мы согласимся?» «Ну, есть две вещи. Во-первых, наши цели не противоречат друг другу. Все, чего хотят шуты, это иметь возможность жить счастливой жизнью, не так ли? Кагали, Тир, Лакеи, вы все были бы приняты в моем королевстве. Все, что вам нужно будет делать, это помогать здесь и там. А также, если вы все откажетесь, я без проблем избавлюсь от всех вас. Я знаю, что вы, ребята, были теми, кто стоял за Харибдой. Прямое нападение на мою страну. Обычно для меня этого было бы достаточно, чтобы избавиться от всех вас, но на этот раз я готов смотреть в другую сторону. Лаплас сглотнул, почувствовав опасность, которая была перед ним. Я не могу принять это решение. Только милорд Казалим должен решить, за кем мы последуем, хотя я сомневаюсь, что они согласятся. В таком случае, ты останешься здесь, пока не будет принято решение. Приятного отдыха. Я позволил Диабло решить, кто будет присматривать за Лапласом, и ушел. Через несколько дней после того, как все будет улажено, состоится празднование успеха захвата Джистова и официального признания октограммой Повелителя Демонов. Фестиваль основания Повелителя Демонов. Это было на следующий день после Вальпургиевой ночи, и, за исключением тех, кто на время остался в Джистове, почти все остальные вернулись в Темпест. Я телепортировался в школу в Инглизии, так как это было лучшее место для посещения, и направился к административному офису гильдии. У меня уже была назначена встреча, так что мне не пришлось долго ждать. Юки, как дела? Ты выглядишь немного уставшим, ты же знаешь, что не должен переутомляться, верно? Ты действительно можешь состариться, если не будешь высыпаться, сказал я с дружелюбной улыбкой. О, привет, Римуру. Я не мог много спать в последние пару дней, занятый работой и всем этим. Прошло не так много времени с тех пор, как мы в последний раз разговаривали, но ты чувствуешь себя совсем по-другому, чем раньше. Важная неделя, Юки ответил с легким раздражением на лице, которое быстро скрыла другая дружелюбная улыбка. О, не совсем. В последнее время ничего особенного не произошло, я просто приезжаю, чтобы забрать учеников. Все приготовления были организованы с моей стороны. Мы построили школу и выбрали нескольких знающих людей, которые могут обучать детей. Все, что вам осталось, это дать добро. Это так, Юки ответил. Клянусь, я почти видел, как дернулась его бровь. В таком случае я не вижу проблем. Вот все файлы, которые вам нужны. Вы можете пойти и забрать их. Позаботься о них хорошенько. Я видел, как они были счастливы с тобой, как с учителем, так что, может быть, это к лучшему. Спасибо, просто дай мне знать, когда у тебя появится еще немного свободной бумаги, и я смогу достать для тебя еще немного манги. Я думаю, я только что вспомнил одну, которая может вам понравиться, она называется Боку но Пика, это аниме, но я думаю, что я мог бы отформатировать ее как мангу для бумаги, сказал я, и моя улыбка стала шире. Я никогда не слышал об этом, если вы тот, кто рекомендует его, держу пари, он довольно хорош. На данный момент у меня нет лишней бумаги, но я обязательно принесу ее в следующий раз. Просто дай мне знать, когда у тебя будет немного свободного времени, и мы сможем назначить встречу, чтобы обсудить и другие вещи. Хорошо, тогда увидимся в следующий раз. До свидания. Дети вошли в класс с уже упакованными сумками. У них были выжидающие взгляды на лицах, и они оглядывались в поисках меня. Как только они все оказались внутри, я вышел из тени и бросил конфетти, дуя в праздничный свисток. Дамы и господа, я с гордостью сообщаю, что процесс передачи завершен. Отныне вы будете гордыми гражданами Темпеста. Дети немного посмеялись, прежде чем все начали задавать мне вопросы о том, что произойдет в Темпесте. Будут ли там делать еще что-то потрясающее? Спросил Кения. Как там с едой? Спросила Хлоя. Твоя одежда выглядит действительно хорошо. Ты получил ее в своем городе? Спросила Алиса, натягивая на мне куртку. Спустя несколько мгновений, я сказал. Хорошо, все, я знаю, что вы взволнованы, но автобус уедет, если мы продолжим здесь разговаривать. Все ли упаковали вещи? Да, в таком случае, я щелкнул пальцами, и в следующий момент мы парили высоко в небе над Темпестом. Эй, смотри, я вижу свой дом отсюда. Если вы посмотрите налево, вы увидите поля, где мы выращиваем лучшие продукты, какие только можно придумать. И если ты посмотришь направо, ты увидишь дорогу, ведущую к Дваргону. Дети, однако, не находили это таким забавным, как я. Они были в безопасности, пока оставались спокойными, поскольку я контролировал их гравитацию. Но я думаю, это было слишком много, чтобы просить того, кто не ожидал оказаться так высоко в небе. В настоящее время большинство детей хватались за меня изо всех сил, боясь упасть. И Кене, несчастный, который был слишком далеко, уплывал вдаль, вращаясь в случайных направлениях и крича: «Я телепортировал всех нас на землю и медленно подвел всех. Заметка для себя, предупреждай людей перед телепортацией в небо. Ты издеваешься надо мной». Это было потрясающе. Кения закричал во все горло, прежде чем разразиться смехом. «Возможно, я случайно превратил его в адреналинового наркомана. Ничего такого, что нельзя было бы исправить, но я не думаю, что он должен приобрести привычку попадать в опасные ситуации ради развлечения». Вскоре после этого мы начали наш тур по Темпесту. Город сильно вырос с момента своего основания. Теперь его можно сравнить с местами с богатой историей, такими как Англия. Они увидели такие места, как квартал искусств, небольшая часть города, в которой людям разрешалось заниматься творчеством. Все стены были украшены гигантскими фресками, некоторые были просто обычными картинами, но некоторые изображали такие события, как борьба с повелителем орков или борьба с Харибдой. Когда я впервые увидел их, я был немного удивлен их качеством, пока не обнаружил, что именно Гутмут больше всего помогал в их создании. Гутмут так любил рисовать, что на фестивале урожая приобрел уникальный навык изящества художника, и теперь он использовал его для распространения искусства по всему городу. Гутмут, будучи одним из первых агров, которых я назвал, теперь мог оживлять свои картины, чтобы сражаться, и мог использовать реальные объекты в картинах, чтобы заманить врагов в ловушку. До сих пор он мог размещать только небольшие предметы, такие как камни, но все, что требовалось, это практика, чтобы увеличить их возможности. Он даже открыл свою собственную школу для обучения искусству. Здесь и там были также статуи, которые выглядели великолепно. Они были построены братом Гутмута, Муруком, еще одним из первых агров. Как и его брат, у него была страсть к искусству, но вместо картин он создавал скульптуры. Было немного неловко видеть собственные статуи, но это чувство вскоре сменилось удивлением. Мурук пробудил уникальное умение скульптора лунного света, как и его брат, он мог воплотить свою работу в жизнь. Несмотря на то, что на данный момент этот район был небольшим, я планировал позволить местным жителям продолжать распространять искусство по всему городу, чтобы привнести в него больше красок. Просто пребывание в нем вызывало у людей чувство удивления и волнения, и в настоящее время это было самое популярное место среди гостей. Отведя детей в другую секцию, я показал им большое здание. Войдя внутрь, вы могли увидеть много людей, практикующих с инструментами. Поскольку прошло не так много времени с тех пор, как я привозил инструменты в город, они все еще практиковались и знакомились с ними. Однако, благодаря использованию некоторых навыков, они добились прогресса, который занял бы месяцы в неделях. Тот, кто выделялся, был последним из оригинального набора по имени Киджин, Варуут. Хотя изначально он был воином, в тот момент, когда он положил руки на инструменты, он погрузился в них. Каждый день вкладывая свое сердце и душу в музыку, он сам пробудил уникальное умение Аполло еще до праздника урожая. Это заставило его действовать как бард, поскольку это укрепило его союзников. Временно улучшая все атрибуты своих союзников, он был главной причиной, по которой все смогли так многому научиться за такой короткий промежуток времени. Расширение возможностей обучения любого, кто его слышал. Его музыка проникала прямо в душу тех, кто слушал, заставляя их буквально чувствовать музыку внутри своей души. Я провел детей по кухням, где готовилась еда. Кузница, где Курабы показал им, как он сделал клинок. Фермы, где они встретились с дриадами. Они увидели швейный цех, где их встретила Шуна и дала им новую одежду, которую она сшила. Тренировочная площадка, где Хакура учил сражаться. Мы прошли через все отделы, где для них было безопасно находиться, и, наконец, добрались до школы. После того, как они вошли в класс, я спросил их: «Вы знаете, почему я устроил вам экскурсию по городу? Чтобы показать нам, как это круто?» Рёта спросил. «Чтобы мы познакомились с городом?» — спросил Гейл. «Потому что ты хотел, чтобы мы познакомились с некоторыми людьми в нем?» — спросила Алиса. «Ну, все эти предположения не совсем неверны. Но хотите знать главную причину? Я хотел показать вам, что вы можете стать кем захотите. Вернувшись в Англисию, вы все ожидали, что станете солдатами, которые будут сражаться за тех, кто призвал вас. Но здесь у нас много бойцов, вы можете просто жить так, как захотите. Вы вольны учиться и делать то, что хотите. Если вы хотите стать шеф-поваром, музыкантом, кузнецом, искателем приключений, кем угодно, все, что вам нужно сделать, это попросить. Вам всем придется продолжать изучать обычные вещи, такие как естественные науки, математику и тому подобное. Но я не буду заставлять вас выбирать путь. Здесь много людей, которые являются мастерами в своем деле, так что рядом с вами будут лучшие учителя. Я знаю, что это стресс, быть призванным в этот мир, но я хочу, чтобы вам всем это понравилось. В конце концов, теперь это наш мир, это наш новый дом. Как только я закончил говорить, Хлоя обняла меня, а за ней последовали остальные. Они начали плакать и продолжали сжимать меня в своих объятиях. После нескольких мгновений группового объятия я сказал им: «Хорошо, хорошо, уже почти пора ложиться спать. Нам скоро нужно готовиться к фестивалю, и вы все проспите его, если не будете готовы ко сну в ближайшее время. Позвольте мне показать вам ваши комнаты». Разорвав объятия, они все посмотрели на меня, опустили головы и заговорили одновременно: «Спасибо вам». Глава 34. Посланники от Цариона Набасты. В настоящее время я был в своем офисе после нескольких встреч по организации фестиваля. Вильдор нашел новый дом в лабиринте Рамирес, где он мог свободно высвобождать все магические силы, которые хотел. Благодаря этому мы смогли получить неограниченный запас волшебной стали и трав Хиппокут, поместив их рядом с ним. У меня были планы на лабиринт, но они были в будущем. Я продал Беретту Рамирес в обмен на бесплатное пользование ее лабиринтом. Беретта теперь работала полупостоянным помощником Рамирес на данный момент. Пока она была еще генеральным директором лабиринта, она позволила мне подключиться к нему. И с Рафаэлем, работающим на заднем плане, мы смогли получить контроль над этим. На данный момент это место будет работать как тренировочная площадка и исследовательское место. Шуна стояла передо мной после того, как принесла мне что-то выпить.